Глава 22. День встречи в убежище выдался нервным. Все оставшиеся в нашей шахте с тревогой и нетерпением ожидали возвращения Рида, Тина и Зогала. Помимо меня, дома остались еще 5 стархов, включая Грифа. Причем 2 из них вниз на работу не отправились, проведя весь день в общем зале, что навело меня на мысль о том, что муж оставил их приглядывать за мной, обеспечивая дополнительную безопасность. Такая забота угнетала. Рид и все остальные воспринимали меня после случая с охлаждением компрессоров излишне серьезно, как казалось, испытывая завышенные ожидания в отношении моих перспективных возможностей. Пока же у меня ничего толкового не выходило. Необходимость в экстренном охлаждении оборудования отпала. Сейчас его не использовали на пределе мощности, а чего-то другого я делать не могла. Поэтому мучилась чувством неуверенности. Мне казалось, что я заведомо не оправдаю надежд своих стархов. Судя по реакции на меня окружающих, проводники были могущественные и крайне полезные, а я... Толку от меня не было никакого. Вот хотя бы сейчас, будь я полноценным потомком представителя древней касты, смогла бы как-то помочь в этой беде с изоляцией. Древние проводники миры планет меняли так, что на них могла существовать раса стархов, а я даже не представляю, с какой стороны к этому подойти. А, возможно, способ помочь ивалонцам и спасти от голода в моих руках. Тем тяжелее было осознавать свою неумелость. Окружающие ждали от меня чуда, а я не способна даже на фокус. Понимание проблемы собственной несостоятельности уверенности в себе не добавляло и гнетущего настроения не повышало. Поэтому, чувствуя, что пребываю во взвинченном состоянии, которое грозит обернуться головной болью, решила сходить к оленям. Общение с нашими питомцами очень полюбилось мне. Искренняя привязанность олених заряжала умиротворением и настраивала на позитивный лад. Так и сегодня, поглаживая 2 мордочки одновременно, радовалась тому, что муж решил обзавестись домашними животными. На днях Гриф сказал мне, что одна из олених ожидает малыша. На мое сомнение уверенно кивнул, припечатав данностью. «Чую». Это было аргументом. Сейчас, проводя ладонью по короткой шерстке оленьего бока, неожиданно подумала о том, какое это чудо – появление новой жизни. Легко ли дать жизнь новому существу? А отнять? Мысль странным образом переключилась на совершенно другой лад. Смогла бы я отнять чью-то жизнь? Вряд ли. Хотя нет. Был человек, убить которого я смогла бы. По крайней мере, думала, что смогла бы. К счастью, его уже не существовало в этом мире, как и прочих членов нашего пиратского экипажа должны были давно развоплотить в изоляторе. А что такое вообще жизнь? Мысль меня не отпускала. Дыхание жизни. Не зря же говорят так. Получается, это тоже энергия? Тепло? Тепло, которое согревает наши души и позволяет телам существовать? Тепло! Я застыла, осененная догадкой. Был способ, которым я смогла бы лишить кого-то жизни, если думать о ней как об энергии, о тепле, которое я могу забрать. Передернувшись от ужаса, постаралась абстрагироваться от такой кошмарной вариации на тему использования моих способностей. Но идея не хотела исчезать. Вновь и вновь возникая в голове, настойчиво донимая меня весь путь вверх в подъемнике. Вот ведь гадость! Подумается же такое! Стремясь убежать от собственных необъяснимых мыслей, заглянула к подрастающим посадкам. Вот уж где думать о смерти совсем не хотелось. Однако думалось. Более того, мысль, трансформировавшись, привела к неожиданному выводу. А жизнь растений – это тоже энергия? Тоже тепло? И я тоже могу забрать его? Как узнать? Развернувшись, снова побежала к подъемнику. Попробую. Вот прямо сейчас выберу внизу кустик мха и попробую. Вот только почувствую ли я это тепло, распознаю ли эту жизненную энергию. Вновь оказавшись на пастбище, присела возле стены, сосредоточив взгляд на небольшом кустике черного мха. «А что, если сейчас не буду искать кончик туго скрученной раскаленной спиральки?» Закрыв глаза и протянув ладонь, коснулась мохнатой верхушки растения, вслушиваясь в его движение, в пульсацию жизни, стремясь поймать его дыхательный ритм. И стоило представить это тепло в ином виде, как я сразу ощутила робкие язычки энергии крохотной жизни, внутренние согревающие потоки маленького растения и, вдохнув полной грудью, втянула его в себя. Открыла глаза и неверяще уставилась на то, что несколько минут назад было пышным темным кустиком. Или в сумерках пещеры меня подводило зрение, или... Прямо на моих глазах мох стремительно разлагался, вопреки всем законам физики и химическим процессам. Вот так, проскакивая этап за этапом, словно в режиме убыстренной прокрутки, листья вяли, сжимались, расслаивались и начинали превращаться в нечто неприглядное. Я изумленно подпрыгнула на месте. Невероятно! А наоборот, можно? Вновь окрыленная предположением, сорвалась с места и побежала к подъемнику, на сей раз рванула на склад. Отыскав в мешочке с разовой порцией ссохшийся боб, осторожно обхватила его руками, надеясь, получится или нет. Неимоверно разволновавшись, ведь если получится, это будет значить так много. Сосредоточенно зажмурившись, поднесла ладони с сухим бобом к губам и выдохнула, обдавая его своим теплым дыханием, представляя, как наполняю его теплом, живительной энергией, дарю жизнь. «Витара!» – вопросительный голос грифа вырвал из отрешенной нирваны, заставив вздрогнуть. «Ты чего это делаешь?» Я, встрепенувшись, отняла ладони от лица и, разжав их, взглянула на семечко. Вместе соединения двух половинок, составляющих семя боба, виднелся четкий проклюнувшийся росток. Получилось! Получилось! Получилось! Я поняла, как древние проводники оживляли суровые, лишенные жизни миры. Вскочив на ноги, не помня себя от счастья, бросилась к горбатому старху, обнимая его за плечи и шепча: «Получилось! Я смогла! Мы все выживем! Точно выживем!» «Витара!» Гриф был изумлен моим поведением, но я уже не думала об этом, развернувшись, понеслась в нашу комнату. Надо было успокоиться, обдумать все и дождаться мужа. Теперь у меня есть способ помочь нам всем. Наши стархи вернулись из убежища не одни. С ними за вторую дверь въехал еще один терк, из которого выбрались Руэнс и Громин. К этому моменту я вместе с остальными находилась в общем зале, изнывая от ожидания и тревоги. В присутствии гостей увести Рида к нам и поделиться своим открытием неудобно, поэтому решила повременить. Тем более гораздо важнее сейчас было узнать об итогах встречи. «Гриф, угощай гостей!» Сдержанно кивнул на главу убежища и нашего непосредственного соседа муж. «Мы пока мох вниз спустим». Мешками с растением, как выяснилось, забили и наше транспортное средство, и терг гостей. На пару месяцев доставленного корма оленям хватит. С таким периодическим подспорьем нашим питомцам голодная смерть не грозит. Благо черный мох никому больше на Эвалоне не нужен. Или нужен. В смысле, возможно, эта помощь предполагала какой-то обмен. Мои опасения подтвердил Громин. Владелец соседней свободной шахты вызвался помочь с транспортировкой мха вниз, заодно решив посмотреть наших питомцев. Мы с Грифом и Руэнзом остались в зале одни. Остальные ушли разгружать терги. А нам предстояло организовать ужин с гостями. Однако вместо этого мы с горбатым стархом дружно уставились на владельца убежища. «Как прошла встреча?» – выдохнула я. «Что решили?» – синхронно пробасил гриф. Руэнс с рассеянным видом поморщился и сообщил. «Из положительных новостей все старшие Валона за то, чтобы постараться продержаться самим. На поклон гильдии идти только в самом крайнем случае, если станет совсем невыносимо. Мобилизуемся, будем помогать друг другу. В этом направлении о многом договорились. Да и Рит немало толкового предложил. Опять же, большинство располагают некоторыми запасами, так что шансы продержаться у нас неплохие. Опять-таки, при условии, что наши прочие колонии сумеют вмешаться в ситуацию. «А из плохих?» — нервно переспросила я, не спеша успокаиваться. «По сведениям тех, кто работает в шахтах гильдии, последний пищевик доставил запасы для своих на 2,5 года». Серьезный вид Руэнза не оставлял сомнений в сути этой информации. Гильдия однозначно намерена ликвидировать на Эвалоне всех несогласных с ее политикой. Карантин предполагался долгий. А на этот срок у нас никаких запасов не хватит. «Как же так?» — потрясенно прошептала я. «Так долго и все вместе не справимся».